Какаши посмотрел на место, где взорвались три клона Фуджина, и сказал: «Снова сфокусируйте свои техники на этом ниндзя». Шиноби Канахи собирались атаковать, когда Фуджин сказал: «Подождите, я устрою им еще несколько взрывов». Он создал шесть теневых клонов, каждый с 5% своей чакры. Трое мелькнули рядом с Широ, а остальные три рядом с тремя другими ниндзя, поддерживающими формацию. Какаши кивнул и тоже сплел несколько ручных печатей. Высвобождение молнии. Техника теневого клонирования. Теневой клон, наполненный молнией, появился и последовал за клонами Фуджина. Клоны Фуджина снова коснулись барьера и взорвались. Широ был готов на этот раз и влил больше чакры в барьер. Однако взрывы были гораздо сильнее, так как клоны были полны чакры. Удар от взрыва снова прошел сквозь барьер. Как человек, ближайший к взрыву, Широ снова принял на себя большую часть удара. Он рухнул на землю и почти потерял сознание. Однако он стиснул зубы и заставил себя оставаться в сознании. Он сказал себе: «Нет, я должен оставаться в сознании, иначе мы все погибнем». Благодаря чистой силе воли он заставил себя не отключаться. К сожалению, теневой клон молнии Какаши появился, превратился в молнию и ударил в барьер в одной точке. Барьер больше не выдержал, и в нем появилась небольшая дыра. Когда молния пробилась, она ударила Широ и убила его электрическим разрядом. Широ уже едва держался на ногах, у него даже не хватило сил закричать, когда его тело было насмерть поражено электричеством. С его смертью вся формация рухнула. Немедленно все пять шиноби Канахи переместились к противникам. Охотники за головами тоже были начеку. Как только формация рухнула, они начали разбегаться в разные стороны. Однако по сравнению со свежими шиноби Канахи охотники за головами были крайне утомлены. Клоны Фуджина немедленно атаковали трех других ниндзя, поддерживавших формацию. Они уже были истощены и страдали от нехватки чакры. Никто из них не смог оказать сопротивление и был с легкостью обезглавлен. Клоны Фуджина немедленно переместились к тем, кто убегал. Какаши переместился за спину Ренза. Несмотря на тяжелые раны, Ренза прекратил бежать и замахнулся мечом на Какаши. Однако в руке Какаши появилась молния и ударила по клинку. Несмотря на чакру вокруг меча Ренза, молния все равно прошла по мечу и вошла в его тело. Какаши сказал: «Хигаши Ренза, ты очень далеко от дома». Меч Ренза разбился в дребезги, и рука Какаши пронзила его грудь. В то же время Гай появился за спиной Шинга. Шинга начал сплетать ручные печати. Однако Гай ухмыльнулся. Слишком медленно. Прежде чем Шинга успел завершить свои ручные печати, Гай уже достиг его позиции. Глаза Шинга расширились, когда он увидел удар ногой, летящий на него сверху. Он тут же увернулся вправо. Удар Гая пришелся в землю. Шинга все еще держал ручную печать, однако удар Гая разорвал землю. Сотни мелких камней разлетелись во все стороны. Шинга был поражен десятками мелких камней на высокой скорости. Он остался невредимым, однако не мог продолжать плести ручные печати. Гай быстро атаковал его снова. Шинга внутренне фыркнул: «Ты думаешь, только ты умеешь использовать тайцзюцу?» Телосложение Шинга было гораздо крупнее и мускулистее, чем у Гая. Он сжал кулак и ударил в ответ. Их кулаки столкнулись. Выражение лица Шинга тут же изменилось. Сильная боль пронзила всю его руку. Он выругался. Из чего, черт возьми, сделано его тело? К сожалению, у него не было времени, чтобы задать этот вопрос. Второй удар Гая летел прямо на него. Нехотя ему пришлось ударить в ответ другой рукой. И сильная боль пронзила и эту руку. Однако все было гораздо хуже из-за травмы, полученной от Фуджина ранее. Он выругался: «Черт, кажется, моя рука вот-вот сломается пополам». Гай немедленно заметил, что его противник испытывает сильную боль. Он не упустил возможности и обрушил на Шинга град ударов руками и ногами. Шинга, который осмелился сразиться с Гаем в тайцзюцу, несмотря на свои травмы, был подавлен. Его избили до полусмерти. Гай нокаутировал его и связал, думая: «Хокаге хотел получить пленных, чтобы проверить их воспоминания. Этот парень выглядит довольно сильным. У него должна быть какая-то информация». На некотором расстоянии от места, где сражались Гай и Шинга, Фуджин переместился за спину одного из трех оставшихся подчиненных Шинга. Охотник за головами заметил Фуджина и повернулся, чтобы сражаться. Однако он уже был сильно истощен. На его теле были десятки мелких порезов от предыдущих боев. Он видел, как клоны Фуджина с легкостью разрезали кунай. Поэтому он начал сплетать ручные печати. Однако Фуджин открыл рот и выпустил 8 вакуумных пуль. Одна пуля была нацелена в лоб, а другая – в сердце. Остальные 6 должны были отрезать ему путь к отступлению. Охотник за головами увернулся, дернув головой, и попытался выкрутить тело. Однако вакуумные пули были слишком быстры. Одна пронеслась мимо его лица, оторвав правую щеку и ухо. Были видны его окровавленные зубы. Другая пуля попала в грудную клетку и пронзила ее насквозь. Она миновала сердце, но он уже был на последнем издыхании. Одним взмахом меча Фуджина он был обезглавлен. Фуджин распространил свое поле чакры, чтобы наблюдать за другими битвами. Он заметил: «Итак, Какаши уже убил их лидера. Мои клоны и тот парень тоже расправились со своими противниками. Гай скоро тоже победит. Значит, в живых остались только мастер печати и одноногий охотник за головами». Фуджин почувствовал, что Какаши движется к одноногому парню. Поэтому он направился к мастеру печати. Клоны Фуджина последовали за ним. Яманакакен столкнулся с мастером печати. Оба вступили в бой и были равны по силе. Единственным охотником за головами, который еще не был атакован, был одноногий Дзёнин Искири. Несмотря на то, что у него была всего одна нога, он довольно быстро передвигался по лесу. К сожалению, Какаши убил Ренза слишком быстро. Он немедленно начал преследование и настиг его. Дзёнин заметил Какаши и тут же повернулся, сплетая ручные печати. Какаши заметил его ручные печати и тоже сплел свои. Высвобождение воды. Техника водяного клонирования. Высвобождение огня. Техника огненного шара. 4 водяных клона появились рядом с Нукининым Искири. Они увидели гигантский огненный шар, летящий прямо на них. Один из клонов сплел ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяной стены. Перед ними появилась водяная стена. Огненный шар ударил в нее и взорвался. Много воды превратилось в дым и покрыло область, а остальное отбросило обратно на ниндзя и его клонов. Они собирались снова атаковать, когда послышался звук молнии. Молния прошла сквозь воду, которая попала на них, и поразила всех электрическим разрядом. Все 4 водяных клона мгновенно рассеялись. Глаза одноногого Дзёнина расширились. Он осознал. Он использовал мою же технику против меня. Он едва сохранял сознание. Однако Какаши появился перед ним и положил правую руку ему на грудь. Немедленно сильный электрический разряд прошел сквозь его тело и вырубил его. Какаши связал его и наложил печать на грудь, думая: один захвачен живым. Гай тоже должен был схватить своего противника. Эта миссия успешна. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дэвиду, Эдину и Рону за поддержку на Patreon. 249. Глава 246. Запирание 8 врат. 249. Глава 246. Запирание 8 врат. Прим автора. Бонусная глава. На прошлой неделе мы набрали 3321 камень силы. Это наш самый высокий показатель. Так держать, ребята. Стихия воды. Техника водяных игл. Вода разделилась на сотни капель. Каждая капля превратилась в иглу и обрушилась дождем на Яманакукина. Кен немедленно исчез, используя мерцание, и одновременно сложил ручную печать. Он снова исчез, чтобы подобраться к своему противнику. Дзюцу разрушения разума. Его противник немедленно уклонился и запрыгнул на ветку позади него. Внезапно его глаза расширились. Вакуумная пуля попала ему в грудь и пробила ее насквозь. Однако его тело превратилось в воду и рассыпалось. В нескольких метрах позади него, его тело снова появилось. Он посмотрел на Фудзина и сказал: «Ты умеешь скрывать свою чакру. Неудивительно, что я тогда тебя не чувствовал. Но теперь, когда я это знаю, скрывать ее бесполезно». Фудзин не ответил, но Кен снова мерцающим движением приблизился к нему и попытался использовать тоже дзюцу. Мастер печати достал свиток и отпрыгнул на землю, уклоняясь от атаки Кена. Он открыл свиток, размазал по нему свою кровь и быстро сложил несколько ручных печатей. Фудзин нахмурился и задумался. Неужели он пытается как-то призвать себя обратно? Чакра собралась в его рту, когда он выпустил несколько вакуумных пуль в противника. В то же время, Кен снова использовал дзюцу разрушения разума. Однако между Фудзином и мастером печати появилась проекция черной черепахи, полностью состоящая из чакры. Вакуумные пули Фудзина ударились о панцирь черепахи и были остановлены. В то же время, между Кеном и ним появилась проекция лазурного дракона. Дзюцу ударила в дракона, но не оказала на него никакого влияния. Фудзин нахмурился, анализируя барьер. В то же время, вокруг него также сформировались проекции пурпурной птицы и белого тигра. После того, как проекции выдержали удары дзюцу, они распались и превратились в барьер вокруг него. Стены барьера были украшены изображениями этих четырех мифических зверей. На его лице появилась улыбка. Фудзин собрал большое количество чакры, меняя свое местоположение. Стихия ветра. Техника вакуумной пушки. Фудзин выстрелил мощной вакуумной пушкой в стену, на которой было изображение пурпурной птицы. Весь барьер задрожал, но на нем не появилось ни единой трещины. Ниндзя внутри барьера также выглядел совершенно невредимым. Он насмешливо сказал: «Это мой сильнейший барьер. Можете атаковать хоть днями, он не падет. Ваши дзюцу контроля разума тоже не сработают против моего барьера». Фудзин был удивлен. Он проанализировал. Этот барьер меньше, но он еще прочнее, чем формация четырех фиолетовых пламен. Хуже того, похоже, он не использует свою чакру. Я не смогу пробить его с помощью взрывов теневых клонов. Фудзин немедленно фыркнул. Ты глубоко в стране огня. Посмотрим, как долго ты сможешь здесь прятаться. Он развеял своих клонов и восстановил часть чакры. Он сел на некотором расстоянии от барьера, на случай, если у барьера были еще какие-то особенности. Его глаза начали светиться, и он начал внимательно осматривать барьер. Кен также повторил действия Фудзина и встал в противоположном направлении. Через некоторое время прибыл другой ниндзя Яманака. Он подошел к Кену, чтобы узнать новости. Через несколько секунд прибыли Гай и Какаши. Оба несли тех, кого они захватили. Гай посмотрел на барьер и сказал: «Я еще не видел такого барьера. Что это?» Какаши осмотрел барьер и ответил: «Дзюцу печати барьерной защиты. Запирание восьми врат. Это широкомасштабная барьерная дзюцу, созданная кланом Узумаки для создания барьера вокруг целой деревни. Похоже, у него модифицированная версия, чтобы защитить только себя». Выражение лица мастера печати стало мрачным после того, как он увидел прибытие трех ниндзя Конохи. Это означало, что все остальные охотники за головами были убиты. Он ответил, как и ожидалось от копирующего ниндзя Какаши: «Раз ты знаешь о барьере, то знаешь, что ты не сможешь пробить его, как формацию четырех фиолетовых пламен». Какаши ответил: «Каждый барьер можно сломать. В любом случае, это страна огня. Я могу призвать сотни ниндзя и держать тебя под наблюдением, пока ты не сможешь больше поддерживать барьер». Мастер печати засмеялся и сказал: «Сотни ниндзя только для меня? Ха-ха-ха. Я и не ожидал, что моя жизнь настолько ценна, чтобы вы тратили на меня столько людей». Какаши сказал: «Нет, не ценна. Ты даже представить не сможешь, каким пыткам ты подвергнешься за то, что отнял у нас время. Так что я сделаю тебе предложение. Сдайся сейчас, и я гарантирую, что тебе не будет причинен вред. Хокаге даже может позволить тебе начать новую страницу в своей жизни». Мастер печати был удивлен. Он подумал: «Я никогда не представлял, что Коноха предложит мне присоединиться к ним». Предложение было заманчивым. Однако его взгляд упал на двух Яманака, и он отбросил эту мысль. «Нет, эти двое прочитают мои воспоминания. Как только они это сделают, они не позволят мне жить». Он открыл еще один свиток и сказал: «Это заманчивое предложение. К сожалению, я не могу его принять». Он сложил боевую ручную печать. Немедленно из свитка появились десятки взрывных печатей. Несколько прилипли к его телу, а остальные приклеились к четырем символам на барьере. Ниндзя Конохи немедленно насторожились. В следующее мгновение все взрывные печати взорвались. Фудзин немедленно исчез. Какаши ударил руками по земле. Стихия земли. Техника земного купола. Купол появился из земли и накрыл его и Гая. В то же время, последний ниндзя схватил Яманакукина и скрылся под землей. Барьер рухнул. Чакра мастера печати и чакра внутри барьера подпитали взрыв и вызвали распространение огня во все четыре стороны. Это также привело к появлению трещин в земле вокруг барьера. Какаши заметил, что земля под его ногами, а также купол начали трескаться. Его выражение лица стало мрачным, когда он влил чакру в землю, чтобы укрепить ее. Двум Яманака, которые убегали под землей, пришлось нелегко. Когда земля треснула, некоторое количество жара проникло под землю. Мерцая несколько раз, Фудзин обернулся, чтобы посмотреть. Огонь распространился почти на 300 метров от места взрыва. Он был удивлен. Какой сумасшедший ублюдок. Этот барьер был ловушкой. Он не собирался защищать себя. Он просто хотел использовать его чакру, чтобы усилить взрывы от этих печатей. Он даже использовал всю свою чакру, чтобы усилить взрывы. Вскоре взрыв затих, и остался только огонь. Несколько водяных драконов появились посреди огня, двинулись сквозь него и начали тушить. Вода также проникла в трещины в земле. Два Яманака почувствовали это и вышли из-под земли. Фудзин почувствовал, что с ними все в порядке. Поэтому он мерцанием вернулся туда, где был Какаши. Сначала он посмотрел на место взрыва. Там не было никаких признаков мертвого тела. Тело мастера печати было полностью уничтожено. Фудзин посмотрел на двух Яманака и спросил: «Вы в порядке?» У обоих было несколько ожогов на коже. Кен кивнул и сказал: «Все в порядке, это всего лишь незначительные ожоги». Он посмотрел на Какаши и спросил: «Почему этот ублюдок покончил с собой? Разве принять твое предложение не было бы для него гораздо лучше?» Какаши ответил: «Скорее, чем самоубийство, это выглядело так, будто он хотел сжечь все мертвые тела. Таким образом, мы не сможем получить от них никакой разведывательной информации. Конечно, если бы ему удалось убить кого-либо из нас, это было бы для него бонусом». Кен огляделся и нахмурился. «Все мертвые тела были сожжены огнем. Мы не сможем прочитать их воспоминания теперь». Похоже, он хотел скрыть что-то очень важное. Он посмотрел на двух ниндзя, которых захватили Какаши и Гай, и добавил: «Информацию, которой у этих двоих не было бы». Какаши кивнул и сказал: «Да, думаю, он об этом не знал». Он достал свиток и открыл его. Он сложил ручную печать, и тело Ренза появилось. Он сказал: «Я сохранил его тело, так как он, вероятно, был их лидером. Прочитайте его воспоминания». Яманака Кен кивнул и немедленно приступил к работе. Он положил ладонь на лоб мертвого тела и ввел свою чакру в его голову, чтобы исследовать его воспоминания. Глаза Фудзина были прикованы к нему. Способность клана Яманака читать воспоминания мертвых тел была тем, чего он давно хотел. К сожалению, он не часто посещал отдел допросов и пыток. За время службы в Анбу он видел это всего 3 раза. Фудзин проанализировал. Как и прежде, чакра, проникающая в мозг мертвого тела, это чистая чакра инь. Это почти полная противоположность медицинским ниндзюцу. Но как именно это работает? Несмотря на то, что он наблюдал это в 4-й раз, у него не было никакого представления о внутреннем устройстве дзюцу. Хотя он убил сотни людей, его отряд Анбу всегда был рядом. Ему никогда не удавалось экспериментировать на мертвых телах, и он не собирался экспериментировать над единственным мертвым телом, которое все еще находилось в его распоряжении. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Лианне, Куи и Триверсра Петрови за поддержку на Patreon. 250. Глава 247. Моей наглости недостаточно. 250. Глава 247. Моей наглости недостаточно. Кен продолжал читать его воспоминания несколько минут. Пот выступил на теле Кена. Было очевидно, что извлечение воспоминания из мертвого тела сильно его истощало. Наконец, он отпустил его. Выражение его лица было мрачным. Какаши спросил: «Ты получил какую-либо информацию от него?» Кен кивнул и сказал: «Я не смог прочитать все его воспоминания, но те, что удалось, показывают, что эта охота за головами была схемой, разработанной Киригакури». Какаши нахмурился. Кен продолжил: «Он не был отступником. Наоборот, ему дали задание старейшины из фракции Мизукаге в Киригакуре. Сейчас у них огромное преимущество над повстанцами, которые скрываются. Поскольку те прячутся, силы Мизукаге идеально подходит. Но восстание означает, что никто не будет выдавать туда миссии. Поэтому, чтобы собрать средства, они дали ему задание. Он должен был стать отступником, связаться с другими ниндзя-отступниками Кири и сформировать группу охотников за головами. Собрав награды, они тайно отправляли большую часть добычи в Киригакуре. Тот мастер печати был назначен его заместителем по этой миссии. Помимо них, все остальные были настоящими ниндзя-отступниками, которых просто использовали. Словакина лишили 4 канахских ниндзя дара речи. Даже став отступниками, эти парни все еще неосознанно работали на Киригакуре. Фудзин не мог не подумать: вот это махинация, и какая же наглость. Вздох: каждый раз, когда я думаю, что становлюсь слишком бесстыдным, Этот мир преподносит мне проверку реальностью. Эти ублюдки в сотню раз наглее меня. Мне нужно совершенствоваться. В Канахе по спине Хирузина пробежал холодок. Он немедленно насторожился и огляделся. Он не заметил ничего странного и задался вопросом. Почему вдруг показалось, будто кто-то хочет забрать у меня все? Неужели кто-то из моих бывших учеников или товарищей по команде что-то замышляет? Давно я не обращал внимания на их передвижение. Тем временем, в огромных лесах страны огня, Какаши сказал, это отличная схема. Большое количество ниндзя-отступников должно было ослабить их, но теперь им удалось использовать их себе на пользу. Думаю, они также отправили таких парней, как он, в другие деревни. Он посмотрел на другого ниндзя-клана Яманака и сказал, ты тоже проверь его воспоминания. Ниндзя кивнул и принялся за работу. Какаши посмотрел на Фудзина и сказал, согласно нашим разведданным, группа охотников за головами не должна была быть такой большой. Полагаю, две разные группы объединились. Мы сможем подтвердить это после проверки их воспоминаний. Фудзин кивнул. У него был такой же анализ после того, как Ренза угрожал ему. Какаши продолжил. Эта миссия завершена. Ты вернешься с нами? Фудзин покачал головой и ответил. Нет, у меня другая миссия. Я откланяюсь. Какаши кивнул. Фудзин исчез. Гай посмотрел на него и сказал. Он довольно силен, Какаши. Когда мы прибыли, не осталось и половины охотников за головами. Какаши кивнул. Он сказал, третий Хокаге весьма оптимистично оценивает его перспективы. Думаю, его прогресс не должен быть слишком удивительным. В любом случае, давайте зачистим поле боя. Какаши и Гай собрали останки каждого сгоревшего трупа. Большинство тел были сильно обгоревшими. Единственными, кто остался в приличном состоянии, были те, кто пытался спрятаться под куполом земли и был убит вакуумными пулями Фудзина. Собрав все тела, двое Яманака использовали технику перемещения сознания, чтобы захватить тела двух пленников, дабы те не смогли внезапно напасть. Группа вернулась в Канаху. По возвращении они доложили детали миссии Хирузину и Шикаку. Проанализировав данные, Шикаку вздохнула и сказал, «Несмотря на такой беспорядок, они все еще пытаются устраивать хаос в других деревнях». Хирузин сказал, «Это потому, что они знают, никто не ответит силой. В конце концов, никто не хочет влезать в их бардак». Он посмотрел на Какаши и проинструктировал, «Доставьте трупы в отдел допросов и пыток, пусть они проверят все их воспоминания. Как только мы не сможем найти новых воспоминаний, доставьте их тела на подпольный рынок и получите награды». Он посмотрел на Шикаку и сказал, «Найдите способ распространить новости о смерти Хигаши Ренза в Кире. Это поднимет боевой дух повстанцев. Хотя я не буду участвовать напрямую, Мизукаге слишком сильно недооценил бы нас, если думает, что мы совсем не можем ответить. Также сформируйте несколько патрульных отрядов, чтобы они случайным образом передвигались по стране в поисках следов других ниндзя-отступников Киригакури». Шикаку и Какаши кивнули и покинули кабинет. Хмурое выражение появилось на лице Хирузина, когда он анализировал. «Кума уже пытается строить против нас множество козней. Хотя Суна и в союзе с нами, она с каждым днем становится все более беспокойной. Ива пока молчит, но как только тот, кто выжидает, определится, они станут крайне проблематичными. А теперь Кири начинает действовать. Вздох, эти мирные времена могут продлиться недолго». Посреди пустыни стоял город, внушающий благоговение и почтение. Среди суровой пустынной среды этот величественный город гордо возвышался, окруженный колоссальной стеной, простиравшейся насколько хватало глаз. Возвышающиеся стены, высеченные из прочного песчаника, создавали внушительный барьер против беспощадных пустынных ветров. Самураи, облаченные в броню цвета пустыни, бдительно стояли у городских ворот. Группа торговцев приблизилась к возвышающимся стенам этого города и направилась к самураям. Самураи заметили их прибытие. Среди них был капитан Хайши Рёта, отвечавший за безопасность городских ворот. Один из торговцев вышел вперед и почтительно поклонился. Самураи внимательно оглядели группу проницательным взглядом. Торговец, одетый в изящную пустынную одежду, излучал уверенность и респектабельность. Рёта сказал, «Добро пожаловать в столицу ветра, уважаемые путешественники. Я, капитан Хайши Рёта, назовите цель вашего визита и предъявите свои торговые разрешения для проверки». Торговец сказал, «Я Такахаши Хироши. Я слышал о вашей доблести, капитан Рёта. Рад знакомству». Настроение Рёты улучшилось от похвалы. Хироши передал ему необходимые документы и сказал, Мы новая группа торговцев из страны птиц. Рёта и другие охранники тщательно проверили документы и подтвердили их подлинность. Довольный результатами, капитан Рёта вернул разрешение Хироши и позволил им войти в город. Рёта дипломатичным тоном произнес: «Как почетные гости нашего города, мы верим, что вы будете соблюдать наши законы и обычаи во время вашего пребывания. Пожалуйста, помните о городских правилах и относитесь к нашим гражданам и другим торговцам с уважением. Приятного вам пребывания в столице ветра и пусть ваши деловые начинания будут успешными». Хироши еще раз глубоко поклонился и сказал: «Мы тронуты вашим гостеприимством, капитан Рёта. Мы будем поддерживать высочайшие стандарты поведения и вносить позитивный вклад в торговлю этого замечательного города». Хироши и его товарищи-торговцы вошли в город вместе со своим караваном. Как только они это сделали, то были немедленно очарованы потрясающими контрастами и захватывающими дух видами города. Улицы петляли по городу, словно запутанные лабиринты, и обеспечивали укрытие от палящего солнца. Здания различной высоты и стилей города возвышались, их архитектура была вдохновлена пустынной средой. Величественные минареты и витиеватые купола пронизывали линию горизонта, их золотые поверхности мерцали под ярким солнцем. Хироши не мог сдержать возгласа восхищения. «Так красиво!» Рёта ухмыльнулся и сказал: «Каждый, кто впервые входит в этот город, чувствует то же самое». Хироши кивнул и ответил: «Трудно почувствовать что-либо иное». Рёта кивнул. Хироши сказал: «Я бы с удовольствием продолжил любоваться. К сожалению, некоторые из моих товаров скоропортящиеся. Не могли бы вы подсказать, где расположены рынки, капитан Рёта?» Рёта кивнул и предоставил ему информацию. Хироши и другие торговцы начали двигаться согласно его указаниям. Вскоре они скрылись из виду самураев. Тотчас же выражение лица каждого торговца изменилось. Восхищение и очарование исчезли с их лиц. Хироши сказал нейтральным голосом: «Продайте все наши товары». Все торговцы немедленно принялись за работу. Хироши продолжал наблюдать за городом. У них было много товаров. Поэтому они нашли подходящих покупателей и продали все свои товары по низким ценам. Через несколько часов весь их караван опустел. Хироши взял все деньги и произнес вслух: «Раз уж мы успешно совершили опасное путешествие и у нас полно денег, нам следует насладиться пребыванием в этой деревне. Конечно, за это время мы также выясним, какие товары наиболее подходят и выгодны для торговли. Так что наслаждайтесь следующие несколько месяцев». Торговцы улыбнулись и возрадовались долгому перерыву. Они разделились на группы и разошлись в разные стороны под завистливыми взглядами некоторых людей. Хотя торговля была очень рискованной, при успешном ведении она приносила огромную прибыль. Хироши ушел один и забронировал номер в одном из самых дорогих отелей столицы Ветра. Он стоял на балконе и наблюдал закат. Золотистое свечение окутывало город, делая его еще более захватывающим, чем когда-либо. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: по части пейзажей столица Ветра на порядок превосходит столицу Огня. А.Н. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Мигелю и Дариусу за поддержку на Патреоне. 251. Глава 248. Нескончаемая война. С заходом солнца в его сознании всплыло множество воспоминаний. Он проанализировал их все и подумал: «Хорошо, все мои клоны успешно рассеялись. Никто их не заметил. Наконец-то пришло время начать мою миссию». Неделю назад, устранив две группы охотников за головами, Фуджин отделился от группы Какаши и продолжил свой путь. Однако бой отнял почти половину его чакры. Поэтому он решил сделать перерыв в ближайшем городе. Он вошел в город, использовав технику трансформации, и стал искать обычный отель. Арендовав комнату, Фуджин открыл свитки, которые передал ему Шикаку, и начал читать. Свитки содержали множество подробностей о дворянах страны Ветра. Там был подробный список всех дворян, их семей, друзей и их политического положения. Через несколько часов Фуджин вздохнул. Он пробормотал про себя: «Я всегда думал, что ниндзя довольно много. Но пока я не вступил в Анбу, я и представить не мог, что дворян так много. В каждой крупной стране, по крайней мере, пара тысяч человек связаны с даймё. Они что, все свое время проводят за размножением? А в отчетах Шикаку указано более 500 дворян, которых он хочет устранить. Эх, когда говорят о войнах, все думают только о трех великих войнах, которые уже произошли, и все беспокоятся о том, когда начнется четвертая великая война Шиноби. Но на самом деле пять основных деревень постоянно воюют друг с другом без перерыва. Просто эти войны не имеют поля боя. Вместо этого их ведут спецподразделения каждой деревни. Вместо открытых столкновений, война заключается в саботаже противников при одновременном усилении собственного влияния. Последние 12 месяцев я, по сути, занимался тем, что устранял дворян в соседних малых странах, которые выступают против Канахи. Как и в предыдущей миссии, мы уничтожили силы того дворянина из страны Водопада, который был на стороне Ива. Конечный результат таких столкновений – заставить этих дворян проявлять благосклонность к вашей деревне и ненавидеть вражеские. И в этом соревновании у Канахи огромное преимущество. За исключением страны Дождя, каждая соседняя страна отдает предпочтение Канахи больше, чем другим своим соседям. В этом проявляется превосходство Хирузина и интриганские способности Шикаку. Конечно, есть еще одна веская причина. Канаха не стремится захватывать земли других стран, но другие страны хотят земли Канахи. Однако малые страны выступают между ними в качестве буфера. Если какая-либо страна успешно захватит территорию в стране огня, то малые страны, действующие как буфер, также придется завоевать или хотя бы аннексировать их часть. А если Канаха не смогла им противостоять, то ни одна малая страна тем более не сможет. Фуджин вздохнул и подумал: когда я впервые читал Наруто, меня отвращало то, что Кума попыталась похитить маленькую девочку. Если бы ее похитили, ее судьба была бы ужасна. Одна мысль об этом вызывала отвращение, но теперь это не кажется таким уж крайним. Шансы похитить кого-либо из владений Хьюга должны быть близки к нулю. Возможно, цель той попытки похищения состояла не в том, чтобы похитить Хинату, а в том, чтобы похититель погиб в пределах владений Хьюга. Возможно, даже если бы Хиаши не убил похитителя, тот, будучи пойманным, покончил бы с собой и умер на территории клана Хьюга. Таким образом, они смогли бы обменять жизнь обычного ниндзя на жизнь сильного главы клана. Хотя Хиаши и сохранил свою жизнь, Канаха и клан Хьюга потеряли элитного джоунина. В мирное время это большая потеря. Полагаю, они также хотели посеять раздор между руководством деревни и кланом Хьюга. В конце концов, к тому времени клан Учиха уже был вынужден жить на окраинах Канахи. Если бы два сильнейших клана были недовольны руководством Канахи, деревня стала бы довольно нестабильной. Даже если бы ничего плохого не произошло, достаточно замедлить процесс восстановления, и Канаха оказалась бы в беде, когда начнется следующая Великая война. Фуджин снова вздохнул. Чем больше я в это втягиваюсь, тем больше осознаю, насколько глубоки интриги в этом мире. И почему-то у меня есть предчувствие, что скоро наступит и моя очередь играть в эти игры. Если я не смогу, то и в этой жизни я многого не добьюсь. Фуджин отдохнул ночь в этом отеле, прежде чем продолжить свой путь на следующий день. Он пересек границу и вошел в страну рек под случайной маскировкой. Он нашел пустую пещеру и вошел в нее. Он начертил несколько печатей в пещере, чтобы обеспечить некоторую защиту и остановить или сбить с толку любые попытки разведки этого места. Он быстро переоделся в форму Анбусуна и подумал: в ближайшие несколько месяцев это будет моим прикрытием во время грязной работы. Он покинул пещеру и отправился в страну ветра. Граница страны ветра была такой же массивной, как и граница страны огня. Однако, в отличие от Канахи, они страдали от огромного дефицита бюджета. Кроме того, пустынные условия в стране ветра были во много раз суровее, чем зеленые леса в стране огня. Поэтому очень немногие патрульные команды обычно патрулировали границы. Фуджин без труда проник в страну ветра. Он продолжал быстро двигаться по обширным пустыням, думая: хотя суровая окружающая среда затрудняет патрулирование, обширная открытая пустыня делает скрытность очень сложной. Проехав несколько сотен километров вглубь пустыни, Фуджин сделал перерыв и начал составлять план. Он проанализировал: большинство моих целей находится в столице ветра. Мне придется начать оттуда. Но как мне проникнуть туда? Просто прокрасться? Фуджин подсчитал свои шансы на успешное проникновение. Через некоторое время он отбросил эту идею. Нет, я был в столице огня несколько раз. Хотя безопасность там не была такой хорошей, как в Канахе, она все равно была очень высокой. Самураи патрулировали стены, и на самих стенах было вырезано множество печатей. Хотя я все еще мог бы проникнуть, не потревожив ни одной печати, это будет невероятно сложно. Так что, полагаю, единственный вариант – это войти через городские ворота. Внезапно Фуджин изменил направление. Вместо того, чтобы двигаться к столице ветра, Фуджин начал двигаться на север. Проехав еще один день, Фуджин остановился и открыл карту. Он сделал вывод. Это должен быть маршрут, по которому проходят торговые караваны, ведущие торговлю между страной ветра и страной земли. Я просто подожду, пока не смогу подсесть к ним. Он начертил печать на песке и сложил ручную печать. Печать начала погружаться в песок. Он повторял тот же процесс на расстоянии 25 метров десятки раз. Наконец, он сложил еще одну ручную печать и положил руку на землю. Высвобождение земли. Техника подземного лагеря. Он влил свою чакру в землю, когда камни и песок начали двигаться. Через несколько минут образовалась одна небольшая подземная комната. Фуджин начертил печать на стене этой комнаты и подумал: «Хорошо, теперь, если кто-то пройдет по этому маршруту, печати обнаружат вибрации в земле и заставит эту печать засветиться. Я подожду здесь до недели. Если никто не появится, то я постараюсь активно найти группу путешественников, вместо того, чтобы просто сидеть здесь». Фуджин начертил несколько печатей, чтобы убедиться, что комнату невозможно обнаружить. Он вошел в нее и отдыхал, терпеливо ожидая. В следующие два дня печать загоралась трижды. Фуджин выходил из комнаты, чтобы наблюдать каждый раз. К сожалению, все три группы были отрядами ниндзя из Суны. К счастью, никто из них не использовал сенсорные способности, когда Фуджин выходил из комнаты, так что его местоположение оставалось скрытым. Наконец, на третий день печать снова загорелась. Фуджин вздохнул и пробормотал: «Если это будет еще одна группа ниндзя, я их убью и выдам себя за них, вместо торговцев или купцов». Он вышел из комнаты. Чакра собралась в его глазах, когда он начал наблюдать за сигнатурой чакры, оставаясь под песком. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: «Наконец-то, группа из 16 человек, у 12 уровень чакры гражданских, а у 4 уровень чунина». Он сложил ручную печать, и его фигура исчезла из-под песка. Внезапно один из четырех ниндзя обернулся и посмотрел туда, где был Фуджин. Ниндзя рядом с ним спросил: «Вы что-то заметили, капитан?» Капитан ответил: «Казалось, будто внезапно пронесся ветерок в том месте. Забудь, возможно, мне показалось». Они продолжили свой путь. Пройдя около 2 километра, один из ниндзя сказал: «Капитан, впереди кто-то есть». Ниндзя насторожились. Капитан громко сказал: «Будьте осторожны все, это может быть еще одна группа бандитов». Однако ниндзя покачал головой и сказал: «Нет, капитан, это всего лишь один человек, и его чакра очень низка, так что он не ниндзя». Группа осторожно двинулась вперед. Через пару сотен метров они увидели человека. Он был в ужасном состоянии. Его одежда была порвана во многих местах и пропитана кровью. На его теле было множество травм. Он повернул к ним голову, и в его глазах появилась надежда. «Эа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. До 50 глав вперед можно прочитать на Patreon. 252. Глава 249. Испытуемые. 252. Глава 249. Испытуемые. Мужчина тут же поднялся и направился к каравану. Однако он хромал. Группа заметила глубокий порез чуть выше его левого колена. Мужчина подошел к ним, слезы текли по его лицу, и торопливо запричитал: «Пожалуйста, помогите мне. Я такой же торговец, как и вы, но на мой караван напали пустынные бандиты. Все мы были схвачены. Мне чудом удалось сбежать, но они все еще преследуют меня. Помог». Однако, прежде чем он успел закончить, удар ногой пришелся ему в грудь и отбросил его назад. На лице мужчины появилось выражение шока. Он смотрел на них с недоверием. Четверо ниндзя носили налобные повязки, не принадлежащие ни одной деревне ниндзя. На караване развивался флаг страны птиц. Мужчина все еще умолял: «Пожалуйста, помогите нам и спасите моих друзей. Если нет, то хотя бы возьмите меня с собой. Я не хочу умирать здесь». Один из ниндзя посмотрел на него и спросил: «Что нам с ним делать, капитан?» Капитан покачал головой и сказал: «Лучше убить его. Если он подброшен бандитами, то у нас могут возникнуть проблемы». Позади него лидер торговцев, Хироши, сказал: Просто убейте его и двигайтесь дальше. Я не хочу задерживать свою первую сделку». Раненый мужчина внимательно слушал эти слова. На его лице отразился страх. Один из ниндзя ухмыльнулся и шагнул вперед. «Ты сам все слышал. Можешь попрощаться со своей жалкой жизнью». Он схватил кунай и направился к мужчине. Тот смотрел на него с ужасом в глазах. Ниндзя поднял кунай и уже собирался атаковать, когда его голова отлетела в воздух. Торговцы и ниндзя, с насмешкой наблюдавшие за этим зрелищем, внезапно остолбенели от шока. Прежде чем они успели среагировать, головы оставшихся трех ниндзя также отлетели. Ужас охватил каждого из 12 торговцев, когда они увидели, как раненый мужчина обезглавил ниндзя, которых они наняли для своей защиты. Раненый мужчина произнес холодным тоном: «Вы бы все равно умерли, но ваши действия избавили меня от любого чувства вины, которое я мог бы испытывать». Он внезапно исчез. Хироши видел, как один за другим торговцы начали падать на землю. Только он остался стоять. Раненый мужчина, который теперь в его глазах был шинигами, встал перед ним и посмотрел ему в глаза. Хироши не мог пошевелиться, когда рука мужчины сдавила его шею. Внезапно весь мир погрузился во тьму. Он даже не видел руки, сжимавшие его горло. Он услышал, как Фуджин произнес: «Если хочешь жить, расскажи мне каждую деталь о себе и своем торговом караване». Хироши был совершенно напуган. Он закричал: «Я все расскажу. Пожалуйста, не убивай меня». Хироши тут же сообщил ему все нужные детали. Фуджин также забрал у него все документы. Электрический разряд прошел по телу Хироши и вырубил его. Фуджин подошел к одному из бездыханных торговцев и поднял его. Разряд прошел по его телу и привел его в чувство. Фуджин допросил его, чтобы перепроверить информацию. Он повторил этот процесс со всеми 12 торговцами. После сбора всех данных Фуджин проанализировал. «Мне повезло. Это идеальная группа для подражания. Это их первая миссия, так что у них не должно быть контактов в столице Ветра. Не говоря уже о том, что они родом из страны птиц, а не из страны Земли. Так что их поддержка будет намного слабее. Кроме того, нанятые ими ниндзя не работают ни на одну деревню. Вместо этого они служат в наемнической группе «Железный фронт». Хотя эта наемническая группа довольно влиятельна, она в основном действует в странах между страной Ветра и страной Земли. Здесь у них не должно быть большого влияния. И даже если оно есть, они будут гораздо медленнее деревни ниндзя расследовать пропажу своих ниндзя. Фуджин оглядел всех вокруг и подумал: было бы огромной тратой просто спрятать их тела. Он подошел к одной из отрубленных голов и протянул к ней правую руку, думая: должно сработать и на отрубленных головах. Хотя я не уверен, что использовать их для первой попытки – хорошая идея. Чакра Инь появилась на его ладони и полилась в отрубленную голову. Фуджин контролировал чакру, чтобы она плавно проникла в мозг. Он закрыл глаза, чтобы правильно управлять чакрой. Когда чакра беспрепятственно хлынула внутрь, мозг подвергся глубокому напряжению. Хрупкие нейронные пути, не привыкшие к такому всплеску, начали ослабевать и искажаться под огромным давлением. Фуджин нахмурился. Он прекратил вливать чакру и задумался: какого черта тренируются Иманака? Несмотря на мой контроль чакры, мозг был разрушен так легко, и я даже не увидел ни одного воспоминания. Есть ли у Иманака секретные методы обучения, или они тестируют на испытуемых, прежде чем им разрешают использовать это на живых людях? Фуджин погрузился в размышления. Как я и ожидал, это очень сложно. Хотя я знаю, что это требует чакры инь, одного этого недостаточно, чтобы освоить этот дзюцу. Если я прав, несколько поколений ниндзя клана Иманака, вероятно, работали над этим, чтобы создать эту секретную технику. Так что я, по сути, пытаюсь воспроизвести процесс, занимавший десятилетия, без особой информации. Прямо сейчас у меня есть только два фрагмента знаний. Первый, чакра должна быть чистой инь, и контроль чакры должен быть очень хорошим. Второй, воспоминания хранятся не в одной единственной части мозга. Они распределены по множеству областей мозга и включают сложные нейронные сети и связи, не ограниченные одним местом. К сожалению, я понятия не имею, что это за области. В библиотеке не было никакой информации об этом. Я уверен, в моем прошлом мире было больше данных по этому поводу. К сожалению, я не изучал биологию годами. У меня просто нет никаких воспоминаний об этом. Фуджин анализировал несколько минут, прежде чем вздохнуть. Оставлю это. Ничего путного не приходит в голову. Просто буду экспериментировать на них. Фуджин экспериментировал на трех отрубленных головах. Мозг первых двух был разрушен. На последний его контроль чакры Инь значительно улучшился. Ему удалось продолжать вторгаться в мозг чакры Инь, не превращая его в кашу. Однако он не получил никаких воспоминаний. Фуджин задумался, нужно ли мне вносить больше изменений в свою чакру Инь или перемещать ее определенным образом, чтобы читать воспоминания. Он не мог сказать наверняка. Он посмотрел на 12 бесчувственных торговцев и пробормотал: «Надеюсь, мне повезет с живыми испытуемыми». Он подошел к одному из торговцев, связал ему конечности и разбудил. Торговец проснулся в ужасе. Он кричал и умолял, но Фуджин не обращал на него внимания. Он положил руку ему на голову и начал вводить чакру Инь в его мозг. Он деликатно контролировал чакру, чтобы она проникла в мозг и получила доступ к нейронным сетям в его коре головного мозга. Однако мужчина внезапно вскрикнул. Вскоре его выражение лица изменилось. Он начал говорить бессвязно и гримасничать. Фуджин посмотрел на него с серьезным выражением лица. Он стал умственно отсталым. Еще одна причина, почему я никогда не должен позволять никому пытаться читать мои воспоминания. Если они захотят причинить мне вред, я даже не смогу сопротивляться. Фуджин продолжал пытаться читать его воспоминания, пока мозг торговца не был разрушен, и тот не перестал двигаться, упав замертво. Фуджин экспериментировал на оставшихся 11 торговцах, и все они столкнулись с тем же результатом. Фуджин вздохнул и начал хранить все мертвые тела в свитках. Он поместил 4 мертвых ниндзя в один свиток, а 12 мертвых торговцев в другой. Свиток с мертвыми ниндзя он спрятал в созданной им подземной комнате и полностью запечатал ее. Он проанализировал, если у наемнической группы были какие-либо средства отслеживания, их привело бы сюда. Даже если они найдут кровь там, где я убил их, они найдут только кровь этих 4 ниндзя. Фуджин вернулся к каравану и создал теневых клонов. Они превратились в 11 торговцев, а Фуджин – в Хироши. Они закопали пропитанный кровью песок на несколько метров под поверхностью и начали свое путешествие в столицу ветра. На полпути Фуджин создал еще одного теневого клона, который отдалился на несколько километров и зарыл свиток с мертвыми телами торговцев глубоко в песок. В этих огромных пустынях шансы на его обнаружение были ничтожны. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 253. Чаптер 250. Ассасинатион. 253. Глава 250. Убийство. А.Н. Хейгуис. His chapter is sponsored by Squeen. You can't hang Squeen for Hedouble Reliasi. Фуджин наслаждался утренним завтраком на балконе, любуясь прекрасным закатом. Этот образ жизни мне по душе, подумал он. Теперь я понимаю, почему столько ниндзя стремятся попасть на службу к даймё. В отличие от ежедневных смертельных миссий, где не знаешь, выживешь ли, здесь жизнь слишком уж расслабляющая и беззаботная. Фуджин пробыл в столице ветра уже пару недель. Он провел их, отдыхая в своем роскошном гостиничном номере и осматривая город. Он размышлял. Новостей о том, чтобы кто-то искал Хироши или ниндзя, защищающих его, не поступало. Так что я смогу поддерживать эту личность еще некоторое время. Он перевел взгляд на несколько особняков в городе. Они были довольно далеко от его местоположения, но все еще видны. Хотя он не мог видеть все детали, он знал, что кое-кто крадучись пробирается в эти особняки. Как и Фуджин, один аристократ наслаждался жизнью в одном из особняков, на которые поглядывал Фуджин. Он наслаждался своей роскошной жизнью, думая, «Я так рад, что даймё решил отдать предпочтение Канахе, а не Суне. Иначе я бы ни за что не смог заключить такую крупную сделку с Казекаге. Как только сделка будет завершена, деньги рекой потекут в этот особняк. Ха-ха-ха». В этот момент в комнату вошла горничная. Она была подростком и выглядела очень красивой. Дворянин, которому было около 50, похотливо оглядел ее. Она принесла поднос с различными суши и уважительно сказала: «Мой господин». Дворянин посмотрел на угощение и сказал: «Выглядит восхитительно». Он перевел взгляд на нее и сказал: «Я уверен, что они будут еще вкуснее, если ты меня ими покормишь». Он широко открыл рот. Горничная знала о его извращенности. К сожалению, у нее не было другого выбора. Она взяла кусочек суши и собиралась покормить его, когда увидела красную линию, появившуюся на его горле. Прежде чем она успела что-либо сообразить, линия разошлась, и кровь брызнула, забрызгав лицо и грудь горничной. Она испугалась и громко закричала. Немедленно в комнате появился самурай и спросил: «Господин Ацуши, что случилось?» Его слова застряли у него во рту, когда он увидел дворянина, которого должен был защищать, лежащим в кресле с перерезанным горлом, а горничная в шоке стояла перед ним. Он рассердился и пробормотал: «Кто-то посмел убить человека, находящегося под моей защитой. Они проявляют неуважение к великому имени Исаму. Я их убью». Он быстро подошел к горничной и угрожающе спросил ее: «Это ты его убила?» Горничная была в ужасе от его выражения лица. Она боялась худшего. К сожалению, она мало что могла сделать. Слезы потекли по ее щекам, когда она сказала: «Нет, это не я. Я собиралась покормить его, когда на его шее появилась красная линия и перерезала ее». Исаму поверил ей. Он подумал: она не лжет, похоже на работу ниндзя, а именно, пользователя ветра. Неужели он расстроил Суну во время переговоров, или кто-то пытается подставить Суну? Чакра собралась в его глазах, когда он начал осматривать все в особняке. Внезапно он обнаружил: «Хаэм, с каких пор в особняке появился кто-то с таким количеством чакры? Должно быть, это он виноват». Чакра потекла по его мечу, когда он воткнул его в пол. В полу образовалась дыра, и он прыгнул на этаж ниже. Перед ним стоял дворецкий. Исаму посмотрел на него и сказал: «Хорошая маскировка. Если бы это был кто-то другой, его бы обманули». На лице дворецкого появилась хмурая складка. Он спросил: «Что вы имеете в виду?» Однако вместо ответа Исаму взмахнул мечом. Синяя волна меча вырвалась из его клинка и приблизилась к дворецкому. Дворецкий немедленно уклонился, продемонстрировав физические навыки, намного превосходящие те, что мог бы показать обычный человек. Самурай двинулся вперед и снова атаковал его своим мечом. Дворецкий взял кунай и использовал его, чтобы заблокировать меч. В отличие от Исаму, он не использовал поток чакры. Однако, поскольку поток чакры Исаму не был заряжен природой ветра, его кунай мог выдержать удар. Однако Исаму воспользовался возможностью и ударил его ногой в грудь. Дворецкий отлетел назад и врезался в стену. Его техника трансформации рассеялась. Исаму увидел ниндзя, носящего маску скорпиона и одетым в форму анбу из Сунагакури. Его выражение лица стало мрачным. Похоже, его поймали во внутреннюю борьбу в стране ветра. Ниндзя поднялся и холодным тоном сказал: «Я не ожидал, что ты окажешься таким хорошим. Однако тебе следовало просто отвернуться. Теперь мне придется убить и тебя». Исаму не стал нападать и спросил: «Почему ты убил его?» Ниндзя фыркнул: «Думаешь, так легко воспользоваться нашей деревней? Даже в вашей стране железо не сравнится с нашей деревней, не говоря уже о каком-то безымянном дворянине». Он поднял два пальца. Ветер начал струиться вокруг них. Исаму снова атаковал своим мечом. Однако Анбу легко уклонился от удара мечом. Глаза Исаму расширились, когда на каждой из его рук появилось по 4 пореза. Два из них пришлись прямо на локти, перерезав кровеносные сосуды и нервы. Исаму внезапно почувствовал слабость и уронил свои мечи. Анбу сказал: «В следующей жизни не суй свой нос в чужие дела». Ветер снова начал двигаться вокруг его двух пальцев, когда он направил их на самурая. Хотя на Исаму были доспехи, многие участки его тела не были защищены ими. Десятки порезов появились на его ногах и шее. Исаму упал на землю и потерял сознание. Он не ровня Анбу. Выполнив свою работу, Анбу исчез. После того, как шум боя прекратился, слуги немедленно побежали туда, где происходила драка. К своему ужасу они заметили Исаму, лежащего в луже крови. Они немедленно бросились вперед и проверили его состояние. Удивительно, но одна горничная сказала: «Он еще дышит. Позовите врачей и сообщите об этом господину Ацуши». Несколько слуг поспешно ушли, чтобы позвать личного врача, работающего в особняке. Пара других слуг побежали на верхний этаж. Они с ужасом увидели, что их господин Ацуши мертв, а горничная лежит без сознания. Они отнесли горничную вниз, чтобы она была в той же комнате, что и Исаму. Уложив ее, они спустились в подвал, чтобы немедленно сообщить семье дворянина, которая спряталась там, услышав звуки битвы. Вскоре прибыл врач. Его выражение лица стало мрачным после осмотра самурая. Он сказал: «Его состояние очень плохое. Сходите и вызовите медицинского ниндзя из больницы. Быстро». Пара слуг кивнула и ушла. Врач снял с Исаму доспехи и одежду вокруг порезов. Он оказал первую помощь и остановил кровотечение. Внезапно с этажа выше послышался громкий вой. Члены семьи дворянина плакали из-за его потери. Спустя пару минут его сын спустился вниз и увидел врача, лечащего Исаму, в то время как его отца полностью игнорировали. Он закричал: «Как вы смеете лечить других, когда мой отец умер? Оставьте их умирать вместе с ним». Его выражение лица стало жестоким, когда он сказал: «На самом деле, все вы должны присоединиться к нему». На лице всех слуг появился страх, однако врач был спокоен. Он продолжал промывать раны и сказал, не глядя на него: «Молодой господин, он самурай из страны железа. Каждый раз, когда умирает самурай, необходимо давать надлежащие объяснения. Если страна железа узнает, что самурай умер, потому что вы не позволили его лечить, вам и всей вашей семье, возможно, придется присоединиться к вашему отцу. Даже господин Даймё ничего не сделает, чтобы спасти вас». Его слова покрыли молодого господина потом. Он стиснул зубы и сказал: «Я это запомню». Он быстро вышел из комнаты и направился обратно к своему отцу. Врач вздохнул. Он подумал: «Я его совсем оскорбил. Ну да ладно, если бы я этого не сделал, он бы все равно убил меня. Пока я спасу Исаму, я буду в безопасности». Вскоре все кровотечение остановилось. Врач начал переливание крови, чтобы стабилизировать его состояние. Он вздохнул с облегчением и сказал: «С ним все будет в порядке». Его слова вызвали облегчение среди слуг в особняке. Врач обратил свое внимание на горничную и осмотрел ее. Вскоре он встал и сказал: «Она просто потеряла сознание из-за того, что была в ужасе. С ней все будет в порядке». Слуги ухаживали за ними обоими, ожидая прибытия медицинского ниндзя. Примерно через час прибыл медицинский ниндзя. Врач обменялся с ним несколькими словами, и он начал осматривать Исаму. Он кивнул головой и сказал: «Вы проделали отличную работу». Он сложил несколько ручных печатей и протянул свои ладони к Исаму. Мистическая ладонь. А.Н. Йоуцан спонсор чаптер Стхраукх Патреон. Пхе чаптер Нами оф Пхе Латест чаптер он Патреон. Киллинг Цучикаги вид Хане Хан Тиит Бихин Пхе Бацк. 254. Глава 251. Подстава для Сунагакури. 254. Глава 251. Подстава для Сунагакури. Чакра потоком лилась из рук медика-ниндзя. Одну за другой он полностью исцелял каждую рану на теле Исаму. Остались лишь некоторые шрамы. Вскоре Исаму пришел в себя. Воспоминания о неминуемой смерти вернулись к нему. Он резко сел и начал сильно потеть от страха. Медик-ниндзя заметил его состояние, положил руку ему на плечо и сказал: «Не волнуйтесь, с вами все в порядке. Вы помните, что произошло?» Его слова вывели Исаму из оцепенения. Он посмотрел на свое тело и подумал: «Я был уверен, что умру. Враг оказался намного сильнее. У меня не было ни единого шанса. Неужели он решил, что я мертв и поспешно ушел?» Он перевел взгляд на медика-ниндзя и вновь испугался. «Сначала Анбу из Суны чуть не убил меня, а потом медик из Суны спасает. Что эти ребята вообще задумали?» Пронеслось у него в голове. Медик-ниндзя увидел страх в глазах Исаму и нахмурился. Ему показалось, что Исаму боится его. Он спросил: «Кто вас ранил?» Только что получив еще один шанс жить, Исаму не желал вновь рисковать. Он ответил: «Не могу сказать, я не видел его лица. Мне нужно доложить Даймё. В конце концов, он убил дворянина, которого я должен был защищать». В то же время в его голове возникло сомнение. «Ниндзя, напавший на меня, был очень искусен в техниках ветра. Он владел ими виртуозно. Но мог ли кто-то из другой деревни выдавать себя за другого, чтобы подставить Суну? Я был уверен, что он из Суны. Единственный промах, он оставил меня в живых. В конце концов, было бы бессмысленно не убедиться в моей смерти. Единственная выгода для него, если он враг Суны, а вся вина падет на Сунагакури». Он много думал, но не мог прийти к определенному ответу. Он решил: «Пусть так, я доложу Даймё обо всем, как было. Пусть Даймё примет решение». Он уже собирался встать, когда доктор мягко произнес: «Господин, нам нужна ваша помощь». Исаму прищурил глаза и посмотрел на него. Доктор рассказал о поступках молодого господина. В глазах Исаму вспыхнул гнев. Однако он не мог действовать напрямую. Он громко сказал: «Каждый, кто хочет покинуть этот особняк, может уйти вместе со мной. Я попрошу Даймё обеспечить, чтобы вы не пострадали от несправедливости». Улыбки и облегчение расцвели на лицах всех присутствующих. Они вот-вот собирались покинуть особняк, как перед ними появился еще один самурай. Исаму заметил его и быстро поклонился. «Господин Хаджими». Хаджими командовал всеми самураями столицы Ветра. Он также был сильнейшим самураем в столице Ветра. Хаджими кивнул и сказал: «Я получил донесение, что дворянин Нацуши был убит. Это правда, Исаму?» Исаму кивнул: «Да, мне стыдно». Хаджими сказал: «Я уверен, ты сделал все, что мог, Исаму. Расскажи мне в точности, что произошло». Исаму не хотел говорить при всех. Он сказал: «Это, господин Хаджими, можем мы поговорить наедине?» Хаджими кивнул. Оба вошли в одну из многочисленных комнат особняка. «Говорите», — сказал Хаджими. Исаму быстро доложил о деталях своего столкновения вместе со своим анализом. Он закончил словами: «Все улики указывают на Сунагакури. Однако у меня все еще есть смутное предчувствие, что происходит нечто иное». Хаджими кивнул и сказал: «Хороший анализ. Я бы, возможно, согласился с вами, если бы не другие события, произошедшие в то же время, что и ваш бой». Исаму нахмурил брови. Хаджими продолжил: «Ацуши был не единственным дворянином, на которого напали. Еще 9 человек были убиты в то же время. В 3 случаях преступникам удалось скрыться незамеченными. 7 самураев, включая вас, сражались с ними. К сожалению, 5 уже мертвы. Помимо вас, в живых остался только один, но его состояние критическое». Глаза Исаму расширились. Его спина покрылась холодным потом. «Мне повезло, что он не проверил, жив я или мертв», — пробормотал он. Хаджими кивнул. Он добавил: «Все были ранены клинками ветра. Это довольно распространенная техника среди джоунинов Сунагакури. Хотя другие деревни могли бы ее повторить, отправлять 10 опытных пользователей ветра на одну и ту же миссию крайне маловероятно. Как бы то ни было, даймё в ярости от Сунагакури. Наша страна, возможно, предпримет шаги, чтобы отомстить за смерть наших 5 товарищей». На лице Исаму появилось горькое выражение. Он сказал: «Всем очевидно, что даймё недоволен ими с тех пор, как они проиграли в 3-й Великой войне ниндзя. К несчастью, мы оказались меж 2 огней». Хаджими согласился и сказал: «Да, но мы не можем принимать никаких решений по этому поводу. Мне нужно встретиться с даймё, а вы позаботьтесь о своем здоровье». Он уже собирался уходить, когда Исаму остановил его и рассказал о поступках сына Ацуши. Хаджими нахмурился и сказал: «Покиньте особняк и заберите всех с собой. Я попрошу даймё принять соответствующие меры. Семья, которая так обращается с людьми, падет, какой бы богатой или влиятельной она ни была». Он покинул особняк. Следом за ним ушли Исаму и все простолюдины, работавшие в особняке, оставив внутри лишь ошеломленную семью Ацуши. Вернувшись в отель, Фуджин получил воспоминания своих 10 клонов. Он проанализировал. Все идет по плану. Теперь пришло время проявить терпение. Всю ночь самураи перемещались по городу. Безопасность была значительно усилена. Проводилось множество внезапных проверок. Однако Фуджин остался незатронутым. Это было неудивительно, поскольку число гражданских лиц намного превышало количество самураев и ниндзя, работающих под началом даймё ветра. Он ощущал, как многочисленные поля чакры окутывают его, но никто не обнаружил в нем ничего странного. Эти события сделали город довольно напряженным. На следующее утро по городу распространились 2 новости. Первая вызвала панику и беспокойство среди гражданского населения. В конце концов, 10 дворян были убиты средь бела дня. Если уж дворяне, защищенные самураями, не могли чувствовать себя в безопасности, то как могли простые люди?